Глава 15. «Здравствуй, Таканаши-кун!» — улыбнулся я под зеркальной маской, впечатывая мощный размашистый хук, удивленно вытаращившему глаза парню, в ухо. Перчатка с набойками и зажатая в кулаке небольшая граната сработали, как задумывалось. Герой свалился в траву, закатывая глаза, будучи временно отстранен от проблем бренного мира. Не спеша разогнувшись, я повернулся к следовавшим за обычным японским школьником девушкам, предупреждая «А теперь вы!» и бросил в чужой гарем гранату. Эпичная финальная битва двух легендарных сущностей, связанных древним могучим ритуалом, началась как грязная уличная поножовщина за передел зон влияния у банд. Избранный высшими силами школьник валяется в отрубе, его девушки плачут и кричат, размазывая по лицу сопли и слезы от мощного слезоточивого газа, беспомощно размахивая руками. Сплошной эрзац, черт побери. Хорошо, что Рейко и остальные этого не видят. Я оставил их за несколько километров от этой точки в компании нескольких молодых осина. Предпосылок к подобным негероическим действиям была масса, но основной из них было мое опосредованное знакомство с Кистом Лью, тем самым телокрадом, что застрял в теле Таканаши Кея на неопределенной стадии. Об этом, вне всяких сомнений, незаурядном ублюдке мне в деталях поведал Кензо, пока мы добирались сюда на поезде. Узнать о прошлом телокрада они смогли благодаря умениям одного из приглашенных родами иных, умеющего делать спящего человека чрезвычайно болтливым. А затем, собрав обрывки выслушанного бреда воедино, восстановили картину. Кист Лью был и остается редкостным ублюдком из самых низов человеческой цивилизации одного из миров на берегах Великой реки. Житель одного из сильно урбанизированных королевств мира, Кист был уличным ребенком и патологическим трусом. Последнее послужило основой для формирования личности, умудрившейся уцелеть после смерти. Вся жизнь, мысли и устремления мистера Лью плотным коконом сворачивались вокруг одной единственной основы – желания выжить любой ценой. Воровство, убийство, шантаж, Кист с легкостью шел на что угодно, если это гарантировало ему прибыль и процветание. Если бы меня призвали в тело бедняка, проживающего в индустриальных кварталах Лондона, то мы бы с Кистом были бы братьями-близнецами по духу. Моя детская паранойя и желание любыми средствами обезопасить собственную жизнь ради обогащения души и ее дальнейшего бессмертия была практически равнозначна трусости телокрада. Ну а разборчивость в средствах всегда была лишь вопросом богатства изначального арсенала. Сейчас это знание целиком и полностью играло против сомнительного дуэта, засевшего в теле Таканаши Кея. Мне надлежало разозлить и принудить драться тандем из двух трусливых душ, живших в чрезвычайно сильном теле. Но для начала нужно как следует избить 7 девушек, дабы у Таканаши потом не возникло вопросов, вроде «А почему я оказался один?» Им еще детей делать. Здесь неожиданно повезло, когда я, перехватив трость поудобнее с царапающими сердце кошками, начал приближаться к источающим слезы девчонкам. Одна из них, гибкая и поджарая брюнетка, молча протянула в мою сторону руку, демонстрируя интернациональный жест «Стоп». Увидев, что я не двигаюсь, она молча кивнула, встала на ноги и подбежала к лежащему Таканаши, сходу врезав мальчишке по голове ногой, вокруг которой крутилась полупрозрачная энергия. Проверив его пульс, девочка ринулась назад, проявляя энергию уже вокруг всех своих конечностей, чтобы с видимым удовольствием начать пинать и бить своих напарниц по гарему. Проделывала она это с большим удовольствием, иного объяснения счастливой улыбки сквозь непрестанно текущие слезы я не находил. Что же, 7 девушек с возу Эмберхарту легче. Взяв трость за нижнюю часть, я зацепил клювом ворона Таканаши за шиворот, дабы таким образом отволочь подальше, но вновь был остановлен все той же девчонкой, вновь подбежавшей ко мне. Она лихо полоснула несколько раз рукой по моему костюму, распарывая ткань, а затем щедро обрызгала меня кровью из снятой с пояса фляжки. Оставалось лишь уважительно покачать головой, вот что значит профессиональная подготовка. Я-то собирался извлечь необходимую для постановки жидкость на месте. «Вас ждут в 8 километрах отсюда на юго-восток», — тихо сообщил я брюнетке информацию, дождался еще одного молчаливого кивка и вернулся к своему занятию. Согласно сценарию Асина Кензо, девушки со следами тяжких побоев должны были выбрать неверную дорогу в попытках найти своего ненаглядного, случайно встретив по дороге молодых Асина, рядом с которыми должны быть Рейко, сотоварищи. У самого Таканаши не должно быть ни малейшего шанса каким-либо образом добраться до условных союзников вместо боя. На нашей с ним сцене должно скрытно присутствовать лишь одно лицо, дожидающееся приблизительно в 1 километре от точки перехвата. Туда я сейчас и волок беспамятное тело героя. Все шло точно по плану Асина, кроме одного момента. Я солгал, в 8 километрах на юго-восток никого не было. Жарко, солнечно, тяжелый подросток, которого приходится волочить за собой. Конечно, можно включить режим посланника, сделав прогулку до виднеющегося вдалеке одинокого дерева простой и легкой, но, став неуязвимым, я не смогу получить удовольствие от сигареты. Поэтому тащу сам, сдвинув маску на лоб и попыхивая в свое удовольствие». Солнце на краткий миг закрыло тень, пролетевшей мимо птицы, а я зажмурился от удовольствия, откровенно наслаждаясь редким для Японии солнечным летним деньком. Заботливо свалив Кея в тенек, я уселся под стволом дерева, блаженно вытянув ноги и засунув подальше свою любимую трость, которую Таканаши неоднократно видел. Рубикон и эпичность не ощущались. Ну, просто совершенно. У этого мира и Земли 2020, как я именовал в мыслях свою прошлую реальность, был один общий фактор. Сказок не существует. На небесах не сидит всемогущий дедушка, роль героев и злодеев всегда выставляется с одного бока, а успешные идеалисты всегда работают чьими-то пешками. Драконы не воруют принцесс, а рыцари не идут их воевать во имя любви. Все это ширма, за которой мы увидим либо отвоеванные полкоролевства, либо ограбленного дракона. В лучшем из случаев. Добавь в мир магию, опасных чудовищ, прекрасный и ужасный эфир, да ничего, черт побери, не изменится. Люди всегда одинаковы, вне зависимости от того, сидят ли они в офисе, либо организуют древний ритуал, принуждая дочерей рожать от случайных придурков ради престижа. Без разницы, что у тебя в пуле свинец или растолченные останки гуманоидного 4-рукого кота божественного происхождения. Нажимая на спусковой крючок, ты отправляешь в полет смерть. Но все-таки она есть. Совершенно крохотная, жалкая и забитая надежда на мир, где рыцари благородны, принцессы девственны, а драконы богаты и могучи. Именно из-за своего почти детского желания внести хоть немного мечты в окружающую суровую действительность я не стал ломать герою ноги. Даже такие, как он, заслуживают шанса на что бы то ни было. Таканаши застонал, хватаясь за голову и скрючившись в позу эмбриона. Я вздохнул, поднимаясь с места. Пора. Надо мной на дереве шумно завозилось что-то крупное. Я знал, что там сидит. Режим посланника запустить. Чуждая этому миру энергия наполнила мое тело, приглушила и изменила чувства, уняла соднящую слабую боль от попавшего в заживающие раны пота. За пару секунд она вывела мой организм на некий идеальный уровень, зафиксировала его в нем, а затем замерла, оставив спокойным, уравновешенным, предельно собранным и неуязвимым. Сейчас можно вовсю позлоупотреблять этим состоянием. Это же в последний раз. Эйлакс вряд ли сделает еще одно одолжение подобного рода. «Правильно думаешь», — тут же донеслось из глубины души. «Кстати, он очнулся 5 минут как назад, пытается отойти от твоего газа, я знаю». Подойдя к возящемуся на траве герою, я потыкал его носком ботинка со словами: «Пойдем, Таканаши-кун, твое время на исходе». Слова подобраны оказались совершенно верно. Парень скрутился на траве, потом изогнулся, пиная меня в живот и одновременно швыряя 2 ножа. Сразу после этого он резким змеиным движением сунул руку к себе за пазуху, выдернул оттуда небольшой мешочек, тут же брошенный мне в лицо. Отшатнувшись от пинка, я проигнорировал резанувшие по ирландской паутинке ножи, но от небольшого облачка пыли, высыпающейся из мешочка, резко отпрыгнул. Кей оказался к этому готов, ловко переворачиваясь со спины в позицию низкого старта. Он даже сумел сделать неслабый рывок и несколько шагов, но после вновь прилег на траву, рыча и мотая головой. Подбежав к нему, я первым делом поднял невзведенную АПГ-1, который удачно зарядил прыгуну по затылку, а затем пару раз пнул японца по ребрам, сбивая ему дыхание. Только я хотел звездануть увертливого засранца под углом по пятке, чтобы убрать ему прыгучесть, как тот вновь ужом извернулся, распростертые ладони Таканаши полыхнули глубоким зеленым светом, и я себя обнаружил летящим высоко над землей и с солидной скоростью. Помечтать захотелось, идиот. Тебе еще с этим сбором свидетелей предстоит хлопот по маковку. Отбросил меня герой метров на 40 по крутой такой дуге. И пока я изображал из себя предвестника дождя, времени зря он терять не стал, тут же припустив со всей дури в противоположную моему вектору полета сторону, сразу выиграв фору в солидные 200 метров. Шлепнувшись об землю и крякнув с натуги, я тут же вскочил, пускаясь вдогонку за сообразительным засранцем. Воспетый в веках ритуал испохабливался все сильнее с каждой минутой. Драпал парень замечательно, держа хороший бодрый темп даже на мягкой и поросшей травой почве, но как бегуна его не тренировали. Меня тоже, но длина ног и полное пренебрежение к законам человеческого тела позволили догнать прыткого беглеца буквально в течение 5 минут. Пришлось снова отдавать ему должное. Задыхающийся парень не только увернулся от пинка, но еще и прыгнул с кувырком, пытаясь засадить в меня еще один, сияющий зеленью, энергетический толчок. От последнего я ушел длинным нырком вперед, перекатился через голову и вновь смазал Кею по уже пострадавшему уху. Японец ожидаемо взвыл от боли, схватился за порядком опухший орган и начал валяться по земле туда-сюда, плача и стеная. «Не дергайся, дай мне прострелить тебе ногу», — попросил я его, вводя задергающейся по траве конечностью дулом правой шлюхи. Ужасно непрофессионально брать необстрелянное оружие, но, увы, все остальные мои марки пистолетов Кей мог помнить. Герой могуч. Он уже очень силен, но вот его вторая душа, управляющий телом Кист Лью, патологический трус. Он прожил долгую, трудную и безрадостную жизнь, руководствуясь правилом избегания опасности. Выход на открытый бой для него всегда значил неминуемый проигрыш и смерть. Услышав мою угрозу, телократ панически взвизгнул, окутался слоем энергии, став похожим на человека, покрытого толстым слоем зеленоватого стекла, а потом вновь использовал свою вспышку-толчок. Точно под собой. С двух рук. Попасть в тело, находящееся в воздухе, куда проще. Бронебойная пуля еле преодолела защиту паренька, из последних сил зарывшись в его левую ягодицу, но за прицельную стрельбу пришлось расплачиваться. Падал Таканаши, уже творя какую-то технику гораздо выше уровнем. Я, логично испугавшись, отскочил, но выйти из радиуса поражения не успел. Вспышка зеленоватого жгучего пламени лизнула тело, вновь устремившееся в полет. Грохот. Как только я вновь встал на ноги, стоящий посреди неглубокой воронки диаметров 5 метров, Таканаши выудил из-за пояса автоматический пистолет, тут же разряженный им в меня. Одна из пуль царапнула маску, сбив ее чуть в бок. Поправив ее назад, я покачал головой, глядя на ошеломленно взирающего на меня парня. «Только техники, Таканаши-кун, и посильнее, пожалуйста!» «Да что ты такое?» — отчаянно заорал он, держась за задницу. Судя по тому, что я видел, моей пули еле-еле хватило импульса, чтобы зарыться в мышцу. Похоже, он ее может вытащить просто пальцами. А нет, не похоже. Вытащил, отбросил, скривился, явно оценивая нанесенные повреждения. Глаза бегают, он ищет выход. Придется давить дальше, доказывая, что путей к бегству нет. Унижать, провоцировать, издеваться — все что угодно, лишь бы загнанный в угол трус приложил все свои силы для боя, становясь сильнее на радость местным заводчикам экзотических видов людей. «Неправильный вопрос», — пожурил я его, — «задай лучше другой, телократ. Сколько у меня времени до момента, когда здесь будет инквизиция?» «И сколько?» Из сжатого кулака японца на траву капнула кровь. «Слишком мало, чтобы пытаться убежать от меня». Неизвестность пугает большинство разумных существ. От тьмы полуоткрытого шкафа до глубин дремучего леса в неизвестных землях. Нашим врагом становится собственное воображение, ищущее выход при минимуме известных факторов. Формы угроз, всплывающие в нем, гипертрофируются, приобретая максимально угрожающий вид. Инквизиция для телокрада определенно была известным злом, сродни тому, что несли все окружающие его люди. Найдут, опознают, убьют. Нашли, опознали. Осталось последнее. Стоящее напротив него невозмутимое и неуязвимое существо, натравливавшее на Кея чудовищ несколько месяцев назад, было совершенно из другой оперы. Идти у него на поводу трус не желал всеми фибрами души. Дилемма, требующая срочного поиска нового варианта. «Ты должен мне, Эмберхард Кун!» рявкнул с бешеными глазами Таканаши, сплетая перед собой пальцы обеих рук в веренице сложных символов. Я ожидаемо застыл на месте на несколько секунд, чтобы в конечном итоге быть буквально сдутым с места ревущим потоком зеленого пламени в мой рост. На пару секунд я потерялся во времени и пространстве, летя куда-то вдаль и пытаясь осознать услышанное. Прочувствовать жар от удара тоже не вышло, последнего просто не было, только кинетическое воздействие на тело. Сплошные толчки. Зачем? Его так обучали? Вряд ли. Скорее всего, основной поражающий фактор его атак на меня банально не действует. Летать надоело. Необходимо стать серьезнее? Какая банальщина, но деваться некуда. Он меня ждал там же, в воронке. Просто стоял, чуть набычившись и опустив руки. Не творил новых техник, не пытался убежать, даже убрал стеклянную защиту вокруг тела. Опять что-то придумал. Моя задача по дальнейшему выведению его из себя стала сложнее. «Как победить того, на кого не действует стихия смерти, Эмберхард Кун?» Осведомился успокаивающийся на глазах телократ едва ли не сварливым тоном. «Если бы он еще и руки в боки упер, было бы совсем похоже». «Какой резкий перепад!» «А, теперь я говорю именно с Таканаши!» Догадался я, отряхивая порванную в десятки мест одежду, блестящую кольчужным слоем. Заменив маску на лице с сигаретой, я прикурил, отдавая мысленный приказ, который вскоре должен был быть выполнен. Получив сумрачный кивок парня, задал второй вопрос. «Это зеленое. Убивает живое?» «Да!» — коротко ответил тот. «На мой вопрос ответишь?» «Частично!» — покивал я. Подгадав время, протянул руку, ловя падающую с неба трость, забытую под деревом. Арк уныло каркнул, закладывая широкую дугу в небе. С тростью под мышкой мне стало куда веселее. Улыбнулся. «Победить меня можно, если будешь стараться изо всех сил. Вообще изо всех. Победить, но не убить!» Догадался чересчур умный японский мальчик, тут же задавая следующий вопрос. «А почему мой сосед сходит с ума от злости при виде тебя?» «По идее, это должен был быть ты», — честно ответил я, пожимая плечами. «Диалоги посреди драки — полная дурость, но мне хотелось докурить сигарету куда сильнее, чем быть рациональным и эффективным. Но найти компромисс я попробовал, посоветовав. Лучше прекрати валять дурака и делай так, как тебе говорят. Как только я брошу сигарету, то возьмусь тебя принуждать всерьез». «Паршивый выбор, Эмберхард Кун!» Усмешка парня вышла разумной и грустной, не чита полубезумному оскалу Кистолью. «Я же ничего не знаю. Расскажи, что происходит. Ты мне должен». «У меня никогда не выходило с добрыми словами». Покаялся я в собственном несовершенстве жадно слушающему пареньку. «Но зато отлично получается с револьверами. Что тебе не ясно в выданных мной указаниях? Либо ты делаешь, как я сказал, либо ты это делаешь с простреленными конечностями. Надуманный тобой долг уже выплачен. Я не стал ломать тебе ногу. Сразу». Последние слова, сказанные холодным и надменным тоном, послужили детонатором. Лицо Таканаши Кея исказилось в гримасе ярости, и он, прорычав что-то вроде «сраные Ариста», силой топнул здоровой ногой по земле. Почва подо мной ощутимо вздрогнула. Я переступил ногами, роняя сигарету в попытках выхватить револьвер, но был вынужден уходить с места прыжком щучкой. Параллельно земле на меня в 10-метровом прыжке летел герой, окруженный эфирными искажениями. От удара я ушел, даже успев перехватить трость, а от волны после него нет. Вновь пришлось лететь кувырком, черти знает куда, кверх тормашками. Подскакивать, уклоняться, вновь прыгать, радуясь тому, что обезумевший от злобы Таканаши вкладывает всю силу в удары, сам катаясь по полю после их применения. Зеленым Кей больше не светился, вместо этого сосредоточившись на усилении техниками себя. «Кажется, он планирует разорвать тебя на несколько частей», — поделился со мной наблюдениями внутренний демон. «Я бы на его месте именно это и сделал», — согласился с ним я, отправляясь в заслуженный полет. За 2 секунды до этого обмена мыслями мне пришла в голову мысль вогнать клюв ворона на набалдажнике моей трости в плечо мимо пролетающему герою. Кей взревел раненым бандерильей быком и сотворил на голой воле нечто похожее на стену из черного льда, улетевшую в мою сторону на приличной скорости. «Это было похоже на мухобойку». «Попробую забыть», — огрызнулся я, выпуская из левой любимой шлюхи 3 пули по орущему от ярости парню. 2 промаха, 1 попадание вскользь. «Отлично. Думаешь, я тебе позволю?» Ответить я не успел. Непрестанно уже орущий от злобы японец воткнул обе руки в землю, каким-то образом беря почву под контроль. У меня под ногами начали появляться глубокие провалы, от которых пришлось спасаться всерьез. Если расчленение мне не опасно, то вот погребение в недрах совсем наоборот. Злой, как 1000 голодных пуделей Таканаши, стоял буквально на четвереньках, вбив руки в землю и рыча от злости. Мне приходилось отбегать все дальше и дальше от пацана, который буквально с каждой прошедшей секундой улучшал свой контроль над формированием провалов. Выгодав пару секунд, я выстрелил в сторону засранца, надеясь, что под угрозой огнестрельного оружия он перейдет к более мобильной и безопасной для меня форме нападения, но этим сделал хуже только себе. Кейт тут же послал в мою сторону 2-метровый земляной вал, продолжая формировать дырки в земле. При этом он не переставал выражать миру всю полноту своего негодования. Нужно было что-то предпринять. Режим посланника, умение героя, вообще все эти японские техники управления энергией — все это опасно для человека. Мы всесильны, потому что слабы. Цивилизация, прогресс, бомбы и порох — поезда и дирижабли, движущиеся крепости, что отпугивают или убивают сибирских существ, способных вырезать за ночь целый город. Все, что построил человек, все, чем он доминирует, все оно – результат его слабости. Получая личное могущество, слабую уязвимость, возможность производить по своей воле убийственную энергию, мы забываем о том, что слабы поодиночке, но всесильны вместе. Бросаем социум, чтобы упиваться собственным эго. Разум, умение делать выводы, идти на просчитанный риск, союзники. Вот что вывело на вершину странную корявую обезьяну, а не могущество тигра или мамонта. Сейчас, как бы иронично это ни звучало, но мне нужно было пойти на риск. Слишком сообразительный и сильный мне попался мамонт. Зато у меня были союзники. 6 килограммов – не так уж много для млекопитающего, но очень серьезный вес для птицы. На размерах из-за пустотелых костей это оказывается самым серьезным образом, поэтому арк – неестественно крупное и сильное создание, достигшее в холке 1 метра с лишним и способное поднять и утащить в когтях вес, близкий к своему собственному. Разумеется, что его здоровенный вороний клюв полностью соответствовал всем остальным габаритам. Приземлившись на поясницу стоящему на карачках Таканаши, арк вцепился своими когтями в его обнаженное по случаю позы тело, а потом с размаху погрузил свой огромный клюв в правую ягодицу героя. Вырвал его назад, тут же отталкиваясь и быстро взлетая вертикально вверх. К моменту, когда покачнувшийся Кей заподозрил, что с ним сделали что-то членовредительское, ворон уже был на расстоянии с 10 метров, продолжая стремительно удаляться. Герой вскочил, хватаясь за пострадавшие места и панически озираясь по сторонам. Услышал хлопанье крыльев. Посмотрел вверх вслед продолжающему набирать высоту ворону. Смотрел он долго. Медленно повернул голову ко мне, спокойно стоящему в трех десятках метрах от него, на взрыхленной и разорванной земле. Я ухмыльнулся, прикуривая сигарету. Таканаши Кей, непонимающе мигнул несколько раз, наклонил голову на бок, посмотрел на свои запачканные грязью и кровью руки. Потом снова взглянул на меня. В его глазах боль и растерянность постепенно сменила осмысление происходящего. Длилось оно краткий миг, сменившись вспышкой огня настоящей ярости. Звуки мира исчезли, как будто их стерли влажной тряпкой. Раз — и полная тишина, в которой я неспешно иду к герою, вокруг которого в воздух начинают подниматься комья земли, между которыми мелькают красные разряды. В чистом небе грохочет гром, мощные порывы ветра хаотично переплетаются, дергая остатки нашей одежды из стороны в сторону. Выпустить из себя тишину я еле успеваю, завороженный творящимся вокруг буйством энергий. Интенсивность перехода у Таканаши на новый уровень могущества ошеломляла и подавляла. И против этого мне предполагалось выступить лишь с одним режимом посланника, да он бы меня в космос или под землю мог бы загнать, если б соображал сейчас хоть чуть-чуть. Вовремя. Герой обрушивает на меня настоящий калейдоскоп самых разнообразных энергий. Жгучие, замораживающие, разрывающие, убивающие, все это летит в меня со скоростью трех работающих пулеметов. Поле и небо просто исчезли, я видел лишь в пределах продолжающей расширяться полусферы тишины. В нее забирало все. Гасло, ломалось, переставало быть. До моей бесчувственной в данный момент кожи долетали лишь слабые ветерки, то прохладные, то теплые. Остановившись, я глубоко затянулся. Дать Таканаши немного времени, совсем чуть-чуть. Привыкнуть, насладиться. Наверное, да. Сейчас он определенно упивается исходящей из него силой. Я бы и сам не избежал подобного искушения, да и... чего уж там греха таить, не избегаю прямо сейчас. Режим посланника, визитная карточка Эмберхартов, то, что в секунду возносит тебя из мира смертных в мир стоящих над ними. Без него и без разбитого отцом зеркала я точно перестану быть тем, кем был раньше. Что-то рождается. Кто-то умирает. Я делаю три широких и решительных шага вперед, захватывая тишиной обезумевшего парня, который сам не видит, что все им выпускаемое перестает быть прямо перед его носом. Герой пораженно раскрывает глаза и рот, ощущая, как вся необоримая мощь покидает его тело, хрипит, падает на колени, хватается за сердце. Да, Таканаши, ты не Рейко с ее божественной дурью. Тебе сейчас... плохо. Зато все уже позади. Он теперь настоящий герой. Бери тепленьким, неси скрещивать с нетерпеливо ждущими где-то там японочками. Размножаться подано, Асинодоно. Стою над почти лишившимся чувств мальчишкой, ставшим с рождения игрушкой самых разных сил. Докуриваю, одобрительно ему кивая. Молодец. Все правильно сделал. А немного порошка Авиценны на поясницу и задницу – бесплатный бонус от сэра Эмберхарта, новоявленного знатного землевладельца и просто хорошего парня, хорошо сделавшего свою работу.